Глава 14. Сижу в кабинетике моей подруги Любы и смотрю на ее философский вид. Сегодня с утра получила результаты ее анализов и решила заскочить поделиться радостной новостью, что ее приключение недельной давности закончилось благополучно. Хотя шла я сюда не только за этим. Мне хочется с кем-то поделиться и понять, насколько я стала дурой. Но каждый раз, когда я смотрю на своих девочек, мне становится стыдно даже заикаться о своей жизни. — Ну что, все у тебя хорошо, — говорю бодро. — Все просмотрела сегодня, как только пришли результаты, и решила заскочить к тебе, заодно посмотреть на твое состояние. Но Люба только губы растягивает в грустной улыбке. — У меня все хорошо, Лар. «Я вижу», — хмыкаю я, — «но улыбка на лице не означает, что внутри у тебя штиль». «Штиль», — отвечает Люба и прикрывает глаза, будто пытается прямо сейчас отыскать тот самый штиль. «Мне бы поучиться у нее». «Полный. И ты знаешь, мне даже как-то очень спокойнее стало после того, как я все осознала и приняла. Мужчины...» Тем более такие, как Ветров, никогда не меняются. Перевоспитывать кого-то я не нанималась. А все остальное — это уже не для меня. Не в том я возрасте, чтобы страдать из-за мужика. Пускай и с хорошим достоинством между ног. «Ох, Люба!» Вздыхаю и беру в руки чашку с кофе. Он у нее всегда самый вкусный. А вот Ветров... Это невероятная история в жизни нашей Любы. Местный авторитет и меценат, который решил, что она должна быть его. Хотя я даже завидую Любе в какой-то степени. Как же тебе повезло, что ты имеешь теперь этот опыт. Но ты знаешь, меня даже гордость взяла за Ветрова, что не такой он и конченый, раз чистенький. Лара, прекращай! Смеется Люба. И мне становится теплее. Ты у нас вообще вольная птица. Да за тобой такие мужики увиваются, что удивлена, как ты до сих пор замуж повторно не выскочила. Какое замуж, Люб? Ты что, забыла, что все эти увивающиеся мужики постоянно куда-то сливаются, как только дело доходит до самого сладкого? Со стоном отвечаю я, вспоминая наш вечер с Артемом. И как я сама же его и отшила у двери квартиры. Не смогла. Я уже скоро пойду по маркетплейсам в поисках удовлетворяющего устройства. «Лариса, что я слышу?» Уже в голос хохочет Люба, а я выдыхаю, потому что подруга не улавливает моего настроения. «То и слышишь, вот такая я. Тебя учу, как важна регулярная сексуальная жизнь для женщины. А у самой? В общем, ну его!» Отмахиваюсь и стараюсь перевести тему. Тут оказалось, что Глебушка, сын Любы, встречаются с дочерью этого самого Ветрова, и на той неделе у них состоялось феноменальное знакомство. «Ты мне вот что скажи! Приезжал этот идиот?» «Приезжал. Даже пытался угрожать Глебу. Но судя по тому, что дети вместе и сейчас, вышло у него плохо». «И все?» — удивленно спрашиваю я. «А как ты думаешь, почему у нас работает новенькая девочка за стойкой и в зале?» Ухмыляется Люба. А меня и правда это удивило, но я как-то не успела уточнить. Тем более мы все знаем, как Люба любит свое кафе, а тут девочка за барной стойкой. «Ирочка оказалась какой-то родственницей этого амбала Ветровского», — хохочет Люба. «Когда она зашла ко мне и сказала, что приходил Семен Дмитриевич и дядя Сережа, я чуть со смеху не померла здесь. Я же всем запретила говорить, где я и когда буду». «Вот ты даешь!» Я не сдержалась и начала хохотать с Любой, представляя выражение лица мужчины, который привык получать в этой жизни все, а тут на его пути появилась наша Люба. «И тебе его не жаль?» «Нет, Хороший секс еще не повод становиться на побегушках у мужика. Тем более, то, что у нас было, по всей вероятности, оценила только я. Ветров же поступил как обычно. Потрахался, заплатил. Люба кривится, а я не могу не согласиться с ней. Ну, тут тяжело не согласиться. Мудак он, конечно, редкостный, но хорош, зараза. Ладно, а ты Алку давно видела? Решаю спросить у Любы, так как давно не созванивалась с нашей цветочной феей. Должна была зайти сегодня, но что-то нет до сих пор, — спокойно отвечает Люба. Девочки! Дверь в каморку Любы резко открывается, и в нее залетает перепуганная, бледная и дерганая Алла. «Дикоев вернулся в город!» — шепчет побелевшими губами Алла. Вся легкость общения с Любой и веселье исчезают, будто и не было ничего. Я и забыла, что в жизни нашей Алочки был трэш пострашнее, чем измена мудака мужа. «Как вернулся?» — рычу я. «Где он?» «Был в моем цветочном магазине!» — выдыхает Алла, начиная сползать по стене. «Эй, эй!» Мы бросаемся к ней, поднимаем и усаживаем в кресло, где только что я сидела. Осматриваю ее, проверяю пульс, а у самой в голове уже зреет план казни со всеми вытекающими обстоятельствами. То, что пережила Алла после расставания с Дикоевым больше 15 лет назад, не забывается. Мы тогда ее еле вернули, а потеря ребенка чуть не убила ее, в прямом смысле. Я тогда была молодая, зеленая и только пошла учиться. И эта история с Аллой стала для меня в какой-то степени судьбоносной. Я тогда и выбрала гинекологию, потому что решила, что обязана помогать таким женщинам. Хотя какая ирония, себе помочь не смогла. А вот Дикоев, сволочь последняя, даже не удосужился объяснить, за что он так поступил с нашей Аллой. Да и она толком не рассказала, что тогда произошло на самом деле. Судя по ее нынешнему состоянию, было что-то такое, что до сих пор срабатывает триггером для нее. «Прекрати так нервничать!» — шиплю на Аллу, похлопывая ее по щекам. «Я бы этому уроду все ноги переломала, тварь, и посмел еще вернуться после всего, что натворил». «Лара», — осекает меня Люба, — «пей, Алла, и успокаивайся. Ничего страшного не произошло. Может, он тебя не узнал?» — делает предположение она. Но когда мы замечаем, как у Аллы начинают катиться слезы, тяжело вздыхаем. «Значит, узнал». «Алла! Только не вздумай снова возвращаться к тем воспоминаниям, поняла?» — рявкаю на Аллу. «Алочка, дорогая наша, тебе нужен перерыв, отдых, отпуск, называй как хочешь. Я вон нашла девочку себе в помощь, и ты знаешь, так рада. Нужно было раньше этим пользоваться, а не только по необходимости приглашать», — начинает бормотать Люба, нервно потирая лоб. «Какой отпуск!» — шепчет Алла. «Это мой магазин, мое детище, а мои теплицы, мои цветочки. Им тоже в отпуск прикажешь сходить?» «Ой, девки, вот это у нас Новый год начался!» Тяжело вздыхает Люба. «Хорошо, хоть Ларку пронесло. Она вон на морях отдохнула. Дочь красавица растет. Замуж тебя осталось выдать, и все. Не берут меня замуж, да и нечего там делать, девочки. Хмыкаю я зло и замолкаю. Пускай мои девочки думают, что хоть у меня все спокойно. У них здесь похуже будет. Я со своими мелочными переживаниями и рядом не стояла. Само наладится, надеюсь. Люба выходит из каморки, а я продолжаю смотреть на Аллу, которая будто погружается в себя, а после с содроганием выныривает. Внутри все скручивает от боли за нее. Аллочка у нас, как ее любимые цветы, такая же нежная и ранимая. Лара, я не смогу, — начинает сбивчиво говорить Алла. Я, когда увидела его сегодня, думала, умру на месте. Скажи мне, как ты смогла забыть? Как, Лара? — со слезами спрашивает она. А кто сказал, что я забыла? Горько усмехаюсь и обнимаю Аллу за плечи. Я просто смогла с этим смириться, Ал. Приняла. Я ничего не смогу изменить в прошлом, но могу изменить свое будущее. Я так не смогу! Разрыдалась Алла, а я растерялась, снова испытывая горечь и боль за нее. Правильно подметила Люба. Ох, и год у нас начался. Кстати, а где она сама? Посиди здесь, я выйду, гляну. «Куда Люба пропала?» Я подаю Алле стакан и иду в зал кафе. «Насмотрелся?» Слышу шипение Любы и даже замираю в коридоре. «Нет», — звучит бархатный мужской голос, явно возбужденный. «Да неужели сам Ветров пожаловал собственной персоной?» «Думаю, в какой позе тебя отодрать сейчас, чтобы дури поубавить?» «Деньги закончились?» Я давлюсь вдохом, и даже гордость берет за дерзкий ответ Любы. Она всегда могла постоять за себя. Но дальше я слышу только мычание моей подруги и решаю, что пора выходить из укрытия, да и неприлично взрослой тетке прятаться за углом. «Люба, тебе помочь?» Произношу я громко и вижу, как дергается и напрягается Ветров. Высокий. Плечистый, шикарный мужчина в самом расцвете сил. И, слава богу, не Карлсон. Смешное сравнение придает мне уверенности, а удивление и узнавание в глазах Ветрова даже льстит. «Ба!» — тянет он, нахально оглядывая меня. «Сама мадам Рысева!» «Я Семен Дмитриевич!» — гордо вскидываю подбородок. Уже 3 года, как Самохина. А вас бы попросила ручки-то свои убрать от Любы. А то я хоть и гинеколог, но повышение квалификации как врач-андролог проходила и довольно успешно. Могу продемонстрировать. Говорю спокойно, пока не замечаю, что к барной стойке идет злющий Дикоев в белой пене. «Ты что, совсем охренела, сука? Ты знаешь, кто я?» Начинает орать он. И я понимаю, что пропустила намного больше, чем приставание Ветрова к моей подруге. Люба здесь без меня решила устроить день правосудия. «Гера, закрой рот!» Гаркает Ветров, отчего я ловлю очередной шок. «Это он сейчас что, заступился за нас?» «Милая, а что здесь делает лучший гинеколог нашей области?» Он переводит взгляд на Любу и так нежно смотрит на нее, что я начинаю понимать. Пропала наша девонька. Ну или попала, как знать. «Ты мне рот закрываешь, Ветер!» Орет Гера, перебивая Ветрова. «Да это конченая, меня чуть глаз не лишило. Я тебя как букашку раздавлю, идиотка!» А это уже Любе. «Пошел!» Только начинает орать Люба, как Ветров снова повергает нас в шок и накрывает ее рот ладонью. «Идем, Гера, отвезу тебя в больничку, а с этой женщиной я сам разберусь». Он отпускает Любу и отходит от нее. Кивает нам, добавляя. «Дамы». Ветров выходит из-за барной стойки, подхватывая под руку Дикоева с красными опухшими глазами, покрытого пантенолом, как я успела заметить. «Ты что сделала?» — спрашиваю с нервным смешком. «Залила морду этого мудака пантенолом», — рычит Люба. «Сволочь! Посмел явиться сюда! Да я его на порог не пущу! А кто такой врач-андролог?» Резко переводя тему, спрашивает Люба, а я начинаю хохотать. «Врач, который специализируется на мужчинах, то есть кастрацию может провести быстро!» На весь зал разносится наш хохот. а из-за угла выглядывает Алла и тихо шепчет. «Ушли?» «Ушли», — выдыхает Люба. «А вот тебе и правда нужно съездить отдохнуть. А за твоими цветочками мы и сами присмотрим. Или хочешь, я у папы спрошу. Вдруг у него кто есть на примете?» «Давай», — нервно соглашается Алла, но взгляд все время бросает в окно, в котором четко видно, как эти два идиота усаживаются в машину и отъезжают от кафе. «Ладно, девочки», — усмехаюсь, оглядывая их. «С вами весело, но мне пора на работу. И, может, где-то по пути я тоже встречу своего мудака». «Не надо нам больше таких, Лар», — тянет Люба. «Давай уже нормальных». «Так где же их взять?» — я пожимаю плечами. «Бывает, смотришь и думаешь, вот он нормальный, все при нем, воспитанный, хорош собой, бери и пользуйся. А на деле получаешь хрен на ножках, которые ходят только туда, куда этот самый хрен и указывает». «Как-то грустно ты обрисовываешь наши перспективы, Лара», — хмыкает Люба. «Как есть, девы, как есть».